Глава первая. Дорога в Чердынь. Трое суток воинский эшелон полз до Перми, несколько раз останавливаясь на крупных железнодорожных узлах, где мы, изнывая от скуки, стояли на перроне и смотрели на различные погрузочно-разгрузочные работы. «Хоть сам в грузчики напрашивайся», — тоскливо изрек Глыба во время одной из остановок. «Уже все тело ломит на койке валяться. Размяться бы». «Ничего», — утешил его Аксакал. «Скоро, Панкрат, мечтать о ленивых деньках будешь. Уверен, после прибытия нас, свеженьких, запрягут по полной программе. Цени последние минуты спокойствия». Наверное, только одному мне не было скучно, так как со всеми этими разборками в Петербурге реально хотелось отдохнуть, ни о чем не думая и практически не шевелясь. Последним я охотно и занимался всю дорогу, заодно внимательно исследуя свой организм. Что мы имеем? Имеем уже неплохой уровень, застывший где-то между полным магистром и абсолютом. Думаю, что скоро перейду барьер и стану тем, кем когда-то был безумный генерал. Это радует и настораживает одновременно. Мои неожиданные способности истинного стали раскрываться во всей своей красе, именно когда прокачался до нужного момента. Пусть пока и не часто дают о себе знать, но со временем будут все больше и больше выплескиваться наружу. Такое не скрыть от окружающих. И так тот же Ренат недоверчиво косится. Чуть не выгнал из группы. А если все поймут? Обязательно доложат по инстанциям. Это вам не графиня Достоевская. Как итог, жесткий кулак императора Александра Годунова, вряд ли намеревающегося терпеть того, кто может подкинуть дерьмеца, имея полное право претендовать на трон. И пусть я до такой степени власти не хочу, но кто поверит? Да, дилемма. Такс тоже туманно сообщает, что стал намного сильнее. Что у него на самом деле в плане прокачки? Не знаю. Как всегда темнит, полностью копируя поведение своего прошлого тела Змеихи. Честно говоря, не удивлюсь, если он и не терял всех своих способностей. Слишком много от него в последнее время различных оговорочек и информации, которые немного в другом свете раскрывают некоторые моменты нашего с ним сотрудничества. Кочующие миры. Вечная проблема. Еще в прошлом мире, перед самой трагедией, я понял, что дыры — не тупые проявления оголодавших тварей, а некая серьезная, хорошо организованная система по захвату других реальностей. Как там Такс говорил? Система новых миров. Стоит разобраться, если представится возможность. Я человек старой системы и абсолютно не нужен новенькой. Слишком она прожорливая и не оставляет после себя живых свидетелей прошлой жизни. А мне что-то очень жить хочется. А также хочется, чтобы рядом со мной спокойно жили родные сердцу люди. Хреново, что ни по старой, ни по новой системе миров нет никаких даже маломальских намеков. Изредка бредовые конспирологические предположения, и ничего более. Может, что-то там вытащат на свет имперские ученые из книжки, что нашел в логове Йети. Может, на рубежах лорды перед тем, как убить, поделятся информацией со мной или Таксом. Они в последнее время что-то очень разговорчивые стали. Во времена безумного генерала была всего одна попытка легкого контакта, а тут уже три. С такими мыслями я и доехал до Перми. Выгрузились и пошли в местный штаб чистильщиков отмечаться о прибытии. Своим ходом пошли, закинув огромные баулы с амуницией на плечи. Суровый город. Даже Казань на его фоне кажется праздничным местом. У пермяков подростки и те ходят вооруженными. Причем дай обычному пацану пистолет, так он с ним понтоваться будет при каждом удобном случае. А тут носят словно привычную часть одежды. Мода в Перми тоже своя. Если не военный, то полувоенный стиль даже у нежных барышень. Редко встретишь какую-нибудь расфуфыренную мадаму. Все четко, практично, лаконично. Часто возникающие дыры дают о себе знать, и люди приспособились всеми способами выживать среди кровожадных тварей. В штабе деловая рабочая суета. Все словно в каком-нибудь офисе, с той лишь разницей, что клерки при погонах. Кто-то несколько раз окликает Аксакала и его старослужащих бойцов. Быстро поручкаются, обнимутся и снова бегут по своим делам. Чтобы получить отметку о прибытии, отстояли настоящую очередь. «Никакого тебе индивидуального подхода», — вздохнул Жан. «Чувствую себя как на конвейере». «Нормально, Бордо», — хлопнул его по плечу Стелла. «Конвейер и есть. Распределительный центр всего восточного рубежа пропускает через себя несколько тысяч бойцов в неделю, так что устраивать для тебя отдельную встречу с оркестром никто не собирается». «Ну что, все обозначились?» — спросил появившийся лейтенант Аксаков. «Через 2 часа босс в Чердынь отправляется. Мы вместе с ним. У кого нет личного огнестрела в 32-м кабинете, получить у командира конвоя под расписку. Смотрите, не просрите оружие, иначе вычтут». «Чердынь?» — переспросил я. «Ага. Городок небольшой, природа красивая, но дыры в округе плодятся со скоростью кроликов. Там наша база на ближайшие полгода. Потом опять отдых на столичных курортах и новое место службы». «Почему не старое?» — удивился Гога. «Так же разумнее. Знакомые местности и все такое. Бывает, что и на старое определяют, если повезет с открывшейся вакансией для группы», — пояснил капрал Синий. «Только пихают обычно туда, где не комплект по какой-либо причине. Это либо большие потери, либо несколько групп одновременно на тихие земли убыли восстанавливаться». «В Чердыне был. Там чаще всего потери». «Зато там у меня знакомый полкан на базе сидит», — обнадежил Аксакал. «Мужик грамотный, дело знает отлично. Так что обживаться будем с комфортом. Сейчас пару пузырей в подарок купим, и считайте, что служба удалась». «А на месте не купить?» — поинтересовался Бельмондо. «Жан, там строгий сухой закон для всех. Поэтому всего пару бутылочек лекарства от нервов и берем для начальства. И то почти контрабандой повезем. Будь это незнакомый полковник, то без гостинцев обошлись». В Чердынь ехали неспокойно. Обоз с боеприпасами и прочими необходимыми вещами для нормальной жизни базы чистильщиков сопровождали 2 армейских танка. Наши же машины представляли собой бронированных монстров, у которых даже пол в кузове был из толстенного железа, а литые рифленые колеса имели шипы, как на зимней резине. Насколько помню из шоферских методичек, последние необходимы на случай, если придется прорываться через скользкое месиво из тварей. Несколько раз мы почти останавливались, слушая, как танки открывают пальбу из крупнокалиберных пулеметов. Даже пара выстрелов из пушек была. «Расслабьтесь», — успокоила мышка молодых бойцов, тревожно разглядывающих местные пейзажи сквозь бойницы стального тента. «Разведчиков тварей отгоняют, показывая, что ловить им против хорошо вооруженной колонны нечего. Если начнется что-то серьезное, то не перепутаете. Да и вообще, до Соликамска, где заправимся, еще все тихо. Вот после него смотрим в оба глаза». «Уже бывало тут?» — поинтересовался я. «Почти. Начинала в Соликамске службу после обучения на чистильщика, но в Чердынь прогуляться не пришлось». «Странно». «Чего тебе странно, Макс?» «Всегда забываю спросить, почему ты не в Императорской военной академии была? Княжне сам Бог велел ее окончить». «Бог велел, а родители сделали все, чтобы не попало. Хотели из меня приличную светскую барышню вылепить. Я тайно к чистильщикам и записалась. Сговорилась с одной похожей на меня обедневшей аристократкой на паспорт. Почти месяц под чужим именем. Ох, и воне было, когда все случайно раскрылось. Хотели даже попереть, но я пригрозила бучу поднять, обнародовав скандал в газетах. Смирились. Начальству невыгодно по шее за недосмотр получать, а родственничкам удар по авторитету. Это ж получается, что Долгоруковы препятствуют своей дочери служить на благо Российской империи. Быстренько втихаря переоформили и дали закончить учебку, не вставляя палки в колеса. Правда, мамане папеньке до сих пор мозг выклевывает и надеется, что блудная доченька остепенится. «У меня тоже ждут», — со смешком поддержал ее профессорский внук Жала. «Не дождутся. Тихие кабинеты не мое совершенно. Вот стану пердуном старым, тогда и похороню себя в лабораториях». «Стелл, а Стелл?» — робко спросил Гога. «А можно и тебе один мучающий меня вопросик?» «Ну?» — лениво ответила блондинка. «У всех позывные, а у тебя имя. Как так?» «Пусть Глыба рассказывает. У него это лучше получается». «Это да!» — тут же оживился Панкрат. «Дело было в первый день нашего знакомства. Захожу я, значит, в душ, а там Стеллочка с остальными моется. Увидев ее шикарные сисяндры, аж на мыльной пене поскользнулся. Сижу на полу, любуюсь. Прямо пулей в сердце такая красотища впилась. Единственное, что смог выговорить — вот это Стеллы!» Я ж тогда приличный был, и вслух слова «сисяндры» произнести постеснялся. «Стеллы — колонны, значит». Ну а белокурая красотка мне и отвечает, не услышав, что с одной «Л» произнес. «В глазах двоится парень. Ушибся головушкой. Вообще-то я тут в единичном экземпляре. Стелла Велецкая. Ты откуда меня знаешь?» «Стеллы!» — опять промямлил я, руками показывая, что имел в виду. Короче, ржач был долгий среди народа. Так Стелла к Стелле и прилипла. Не во множественном же числе позывной носить. Но кто эти двойные одиночные «Л» замечает? В результате имя поглотило позывной. «Односиськовая, значит», — глубокомысленно произнес Такс, уютно расположившийся на одном из ящиков с боеприпасами. «Еще во время дороги в Пермь мы договорились с духом-хранителем, что стоит раскрыть его способности к болтовне и перед другими капралами группы. Не дай боги, в бою срочно пригодится. Лучше пусть команды резко заговорившей Такса будут привычными». «Две сиськи, две Стеллы. Одна сиська Стелла», — продолжал разглагольствовать Такс. «Так бы и оставили. Капрал сиська. Чего мудрить? Красиво. Сиська направо, сиська налево. Подпрыгивающая сиська. Эх, никакой фантазии у вас. Такую возможность проворонили». «Я тебе дам, сиська!» — запустила в него Стелла фляжкой с водой. «Блин, ты мне немым больше нравился. Смотри, не ляпни при других, а то еще прицепится. К остальным это тоже относится, если не хотите врага нажить». Люди в кузове покатились от хохота. «Да ладно тебе!» — первым успокоился Аксакал. «Тут все свои, и мы тебя, сись... Ух, ё! Стеллочка, конечно, Стеллочка! Не бей! Отставить, я же командир!» «Так, спадла, ты в какой блудняк нас втравил? Горло!» Мы еле оттащили разъяренного капрала от Рената. Еще бы немного, и она его задушила, несмотря на разницу в силе. «Вообще-то Стелла даже больше подходит. Слушайтесь, Стелла!» — невозмутимо продолжил Такс, выплюнув пойманную фляжку и голосом выделив двойную «Л». «В имени уже заложено и правое, и левое полушарие, а не одно из них. Попробуйте сами на вкус. В образном понимании, конечно. Хотя Глыбе и в этом плане повезло больше остальных. Стелла! Стелла! Какие большие, упругие, покачивающиеся «Л». Стелла!» — повторили мы хором за ним, как загипнотизированные. Даже я, давно привыкший к выкрутасам духа-хранителя, и то не удержался, попав под его тлетворное влияние. «Уф!» — выдохнул Жало. «Образненько. Сиська теперь не котируется». «У меня все не котируется. Не люблю котов. Исключение котяра». «Ладно, прощен», — из-под лобья посмотрела наша рассерженная блондинка на Такса. «Но думай, что говоришь в следующий раз. Из-за тебя чуть командира не угробила. И еще. Если кто-то попросит рассказать, почему у меня позывной с именем совпадает, а вы рот раскроете, то в глаз закачу. Опасная байка, оказывается». В Соликамске, как и было намечено, забили баки под завязку, совершили мацион, который в дороге было сделать проблематично, и снова двинулись в путь. Права оказалась мышка. Уже через несколько километров за городом стрельба танковых пулеметов почти не утихала. Боеприпасы танкисты хоть и экономят, но частота выстрелов из пушек тоже увеличилась. Даже несмотря на это, то и дело через бойницы наших грузовиков мы наблюдали разномастных тварей. Впрочем, не только наблюдали. Вначале гробили их одиночными выстрелами, но в какой-то момент стали косить уже очередями. 20:03! — неожиданно заорал по рации командир конвоя. «Кенты, суки! Всем достать ручную артиллерию! Увидел лошадь, шмаляя, не раздумывая!» Майор абсолютно прав. Кентавры — это твари с почти человеческими руками, башкой рыбы и телом шестилапого. Короче, их все называют лошадьми. Как бойцы, они не самые крутые, хотя многие группы от них огребают хорошо. Причина в том, что кентавры используют не только мышечную, очень неплохо развитую силу, но и луки. С виду оружие хиленькое и не должно пробивать даже броню новобранца. Только вот наконечники стрел взрываются, попадая в цель. Да так жахают, что легкий броневичок перевернуть могут. Попади в грузовик подобный гостиниц, то круто повезет тем, кто отделается тяжелой контузией и частичной ампутацией конечностей. У нас же на бортах херова гора боеприпасов. Приходится держать быстро перемещающихся кентавров на расстоянии, пытаясь зацепить не метким одиночным выстрелом, а стеной из взрывов мин подствольников и прочих замечательных вещей. Майор сказал на 3 часа. Не моя сторона кузова, но расслабляться рано. Пока Стелла, Глыба, Синий и Бордо ведут бой, я вместе с Аксакалом, остальными капралами и Гогой отслеживаем свою позицию. Кенты умны, имеют неплохие тактические зачатки. На их месте я бы, дразня одним отрядом конвой, подождал, пока начнем задыхаться в кузове от вони выстрелов. Потом, когда внимание защитников будет ослаблено и глаза станут немилосердно слезиться от порохового дыма, в несколько раз снижая точность стрельбы, рвануть вторым, а если повезет, то и третьим отрядом. Подберутся, и с 20 метров твари точно не промажут из луков, несясь галопом. 2-3 кентавра могут причинить много бед вблизи конвоя. Так и есть. Вскоре еще одна многочисленная группа кентавров нарисовалась. О них нас предупредил такс, мониторящий округу. Даже координаты дал, которые мы и передали танкистам. К сожалению, их выстрелы оказались не очень точны по быстро скачущим целям, хотя и прорядили знатно лошадок. Час мы играли с тварями в смертельные догонялки, пока в небе не показался армейский вертолет и не добил особо увертливых кентавров. «Что-то их много было!» Пытаясь высунуть голову в бойницу для глотка свежего воздуха, почти прокашлял Гога. «Сдурел!» — рывком зашкварник дернул его мышка внутрь. «За броню даже писюн не высовывай, если не хочешь евнухом остаться. Нормально их. Тут неподалеку старая дыра Д-4, агрессивная до жопы. Армия постоянно территорию вокруг нее зачищает, но саму дырку заткнуть не можем. Последний раз при мне это пытались сделать 7 групп чистильщиков при поддержке неполного батальона спецназа армейских. Никто не вернулся. Так что сейчас проезжаем участок, полностью контролируемый лордом кентавров. Скоро станет лучше. И опять капрал оказалась права. Дальше, несмотря на частенько появляющихся тварей, хоть и приходилось постреливать, но уже как-то без азарта это делали, больше отгоняя голодную животинку от обоза, чем выдерживая тяжелую осаду. Черденские пригороды встретили нас хорошо укрепленными пулеметными точками, многокилометровыми заграждениями из колючей проволоки и блокпостами. Правда, армейцы на них не останавливали нашу колонну, понимая, что вряд ли твари поумнели настолько, что освоили земные транспортные средства. Вечерняя Чердынь была пуста. Никаких прогуливающихся парочек, домохозяек, идущих по своим бытовым делам, и припозднившихся работяг, спешащих домой или на работу. Если бы не изредка встречающиеся патрульные, то можно было подумать, что это мертвый город, который покинули люди, в спешке побросав свои дома. Еще везде много света. Почти на каждом перекрестке прожекторы вместе с фонарями пытались изничтожить тьму, притаившуюся в подворотнях и арках. «Брррр!» — передернул плечами Бельмондо. «Тягостная картина. Будто эпидемия случилась, и сейчас зомби полезут». «Зомби нет, а твари могут», — пояснил Синий. Каждую неделю 3-4 свежепоявившиеся дыры в пределах городской территории уничтожаются. Вот люди и сидят за крепкими стенами, чтобы не попасть на зуб случайной твари. Солнышко взойдет и станет чуток повеселее. Даже девочки красивые попадаются и глазками стреляют. «Эх, я б с ними устроил перестрелочку», — мечтательно произнес Гога. «Забыл, с какой стороны подойти к барышне ласковой». «По статистике, здесь на 20 мужиков одна молодка. Причем молодками считаются даже пожилые одинокие тетки», — рассмеялась Ирина. «Так что с какой подойдешь, в ту сторону и пошлют со всей вежливостью и уважением к погонам. Конкуренция за руку, сердце и другие места слишком велика, чтобы котировался какой-то там рядовой новичок». «Не отчаивайся, Гога», — подстебнула Стелла. «Ты парень рукастый, поэтому легко переживешь одиночество. Не зря столько времени швабру в руках сжимал. Натренироваться должен был туды-сюды древком махать. Только не стани сильно». Так, сдабривая последние километры пути тонким армейским юморком, мы и добрались до ворот базы чистильщиков.